Настал полдень. Глава первая. Если ты есть. В ночь, когда наши аэронавты пресекли Каспий, Христина ночевала у Васы Кузьминичны. Обе женщины долго не ложились спать, разговаривали о перелете. Благоприятным ли будет ветер, не холодно ли над темным морем. Правда, была договорена с синоптиками, но и синоптики порой ошибаются. Спали беспокойно, раза два ночью вставали и шли к дежурному по радиостанции, с которым оба аэростата должны были держать связь. Дежурный их успокаивал. «Все идет как часы». Потом настало холодное ясное утро с его хлопотами. Христине неожиданно пришлось выехать с грузовой машины в Буруны для приемки стратостата. Упакованный стратостат походил на большую детскую игрушку. Христина благополучно доставила его в баллонный цех. Христина очень устала, главным образом от гложущего ее беспокойства за дорогих ей людей. Она в виде исключения раньше отпустила работниц из баллонного цеха и, прочитав очередную радиограмму с аэростата, ушла домой отдохнуть до следующей радиограммы. Она не ожидала, что уснет, но уснула сразу, как пришла, и увидела сон. Ей снилось, что она стоит на высокой горе в яркий солнечный день и любуется большим цветущим городом, и будто бы началось сильное землетрясение. За несколько минут все было кончено, развалины заволокла пыль, а когда пыль улеглась, по-прежнему светило солнце. Христина в ужасе и смятении взирала на развалины. Проснулась она вся в поту, с гулко бьющимся сердцем. Кажется, она плакала во сне и сразу вскочила на ноги в безусловной уверенности. Случилась беда. Или с Мальшитом, или с Марфенькой. О, только бы не с Филиппом, только бы не с ним! Долго потом она не могла простить себе этой непроизвольной мысли. Кто-то громко застучал в стекло. Чувствуя, что ноги ее подкашиваются, Христина бросилась к окну. Это был один из аяксов. «Васа Кузьминична просила вас позвать. Идите к радиостанции, там все собрались. Катастрофа? О, Господи! С аэростатом авария. Марфа Евгеньевна расшиблась. Говорят, еще жива. Я сам плохо знаю». Он быстро ушел. Впоследствии, вспоминая этот страшный час, Христина удивлялась одному обстоятельству. У нее сразу потемнело в глазах, ей сделалось дурно, но она не могла терять ни минуты времени и, преодолев непомерным усилием воли слабость и дурноту, в темноте нащупала дверь и прошла шагов 20 по направлению к радиостанции, пока снова стала видеть. Сотрудники обсерватории действительно собрались возле радиостанции и горячо обсуждали происшествие. Некоторые женщины плакали. Марфеньку любили. Васа Кузьминична, бледная и расстроенная, обняла Христину. «Иван Владимирович и Лизонька приземлились благополучно. С Марфенькой несчастье», — сообщила она. «Но ты сейчас упадешь». «Нет, я не упаду», — сказала Христина. «Где Марфенька?» «Теперь уже в Москве, в Институте нейрохирургии. Звонил профессор Оленев, просит тебя приехать ухаживать за Марфенькой». «Меня? Он же знает, как ты ее любишь. Через 40 минут будет самолет. Все договорено. Летчик доставит тебя до Астрахани. На аэродроме ждут наши Ваня, Иван Владимирович, Мальшит. В Москву вылетите пассажирским самолетом. Идем, я помогу тебе собраться». Ах, какое несчастье! Эта ночь потом вспоминалась смутно. Отдельные, яркие, будто внезапно озаренные лучом эпизоды, и опять туман. Ничего. Васа Кузьминична и Сережа Зиновеев усадили ее в кабину двухместного самолета, поставили возле нее чемодан с платьем и бельем. Христина не помнила, поблагодарила она хоть или нет, совсем не заметила летчика, словно летела в пустом, автоматически управляемом самолете. «За ней самой надо, кажется, ухаживать, вот-вот свалится», заметил Васе Кузьминичне Сережа на обратном пути. На астраханском аэродроме Христина сразу попала в объятия плачущей Лизы.